«Это Вячеслав Бутусов, солист группы Nautilus Pompilius», – тихо объяснила Малинина. «А песня называется «Шар цвета хаки», еще неизвестная слушателям. Она пока только в акустике. Смотрите, как здесь записывают музыку. Потом эти песни по всему Союзу разлетаются». Таня показала на человека, сидевшего на подоконнике рядом с Бутусовым. Рядом с ним стоял кассетный магнитофон с подсоединенным микрофоном. На него и записывали песни. Арина удивилась еще больше. А как же студии звукозаписи, концерты, показы по телевизору, в той же утренней почте? Впрочем, здесь путь к известности был долог и тернист, насколько она поняла. По телевизору за все время присутствия тут Арина не слышала ни одной рок-песни. После короткого перерыва Бутусов спел еще одну песню. Перед тем, как начать, опять все присутствующие замолчали, чтобы не мешать записи на магнитофон. «Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь». И эта песня была Арине известна, правда, смысл непонятен, но явно намекал на какие-то суицидальные и мазохистские наклонности. Здесь, когда она слышала песню вживую, она приобрела более понятный смысл. Потерянная любовь, любимая девушка, которая умерла. Это был словно взгляд человека изнутри на свою драму. Голос певца звучал тихо и трагически, и у слушателей вызывал печаль. Впрочем, Арине, как человеку творческому, было понятно, что это лишь образ. Обычно после таких постановок артисты тут же улыбались и шутили. Но надо признать, песня, исполненная вживую, нашла отклик у зрителей. Даже Анька захлюпала носом и вытерла слезу. Арина посмотрела на Соколовскую и Малинину. Фигуристки слушали драматическую песню с непроницаемыми лицами. Профессионалки, они тоже понимали, что песня лишь мастерски играет на эмоциях. Но ведь в этом и есть смысл искусства, а у нас тут новые люди. Бутусов неожиданно прервал песню и уставился на Арину, заулыбался, потом перевел взгляд на Соколовскую, а с нее перекинулся на Аньку и Макса со Стасом. «Мы, решили вот посмотреть, что тут происходит», – смущенно сказала Арина. «Слухи идут, это мои подруги», – рассмеялась Малинина. «Они тоже фигуристки». «Вот как», – рассмеялся Бутусов. «Наше сообщество расширяется. Кроме студентов, архитекторов и академиков, в него влились и спортсмены. Ну что ж, мы всем рады. Скоро тут будет весело. Сейчас говорю для всех. Ребята, в марте уже официально в этом замечательном ДК открывается первый в истории нашего города Свердловский рок-клуб. Там мы уже официально будем встречаться и слушать много хорошей музыки. И сразу же проведем городской рок-фестиваль. Ты чё, его знаешь?» Анька дернула Малинину за рукав и указала на Бутусова, опять увлекшегося разговором с друзьями. «Конечно знаю», — заявила Малинина. «Мы раньше жили рядом. Все его друзья у него собирались и пели. В подъезде знаешь, какие тусовки были. Многие рок-музыканты приходили. Бабки орали и милицию вызывали. Сейчас ребята новое место нашли, здесь. Скоро тут будет классно». Пионер-вожатая Леночка старалась скрыть удивление и с любопытством смотрела по сторонам. Вокруг, конечно, были и панки, и металлисты, но в большинстве – обычные с виду люди. Многие интеллигентны, приличной внешности. Наверное, ученые, врачи или инженеры. Однако Арине, да и другим якатинцам эта тусовка быстро наскучила. Люди вокруг в основном умные, и разговоры у них умные, так что через 20 минут все дружно пошли обратно к автобусу. Тусоваться с неформалами оказалось делом скучным. А тут классно, если приехать ненадолго. Музыку послушать можно, сказала Анька, когда расселись по своим местам. Вот бы нам в Якатинске что-нибудь подобное замутить. В нашем дворце культуры пионеров имени Крупской. Ну, это не так-то легко будет, улыбнулась Леночка, втайне радуясь, что ничего подобного в промышленном Якатинске нет и, похоже, никогда не будет. Рабочему городу не нужны неформалы. Это вам не вольнодумный Свердловск. А давайте еще куда-нибудь съездим, попросила Анька. Скучно в общагу возвращаться. Никуда мы не поедем, решительно заявила Арина. У нас тренировка вечером. Последняя перед стартом. И это очень и очень сложно. Так что я хочу в общежитие немного отдохнуть. И я, поддержала Соколовская. У нас сегодня очень важная тренировка, последняя перед настоящими соревнованиями. Анька обиженно надулась и отвернулась к окну. Весь ее вид говорил, что фигуристками она откровенно недовольна. Арина тут же задумалась над поведением будущей маман. В своем времени она Арине никогда не рассказывала, что видела Бутусова в юности. Однако надо признать, что Анна Александровна и рок-музыку не любила, всегда предпочитая ей легкие танцевальные стили и попсу. Предстоящий вечер обещал быть сложным. Во-первых, сама тренировка. Уже 3 дня не прыгали и не катались в полную силу, и каков сейчас реальный соревновательный потенциал, неизвестно. Во времена Арины никогда не было такого, чтоб тренировки пропускались хотя бы на день, даже когда ездила на соревнования за границу. Потому что везде, при любой крупной ледовой арене был тренировочный каток, составлялось расписание тренировок, и абсолютно все фигуристы ходили каждый день тренироваться в назначенное время. При Свердловском дворце спорта тренировочного катка не было, а фигуристов много, 4 вида фигурного катания плюс юниоры. Спортсменов много, а лед один, любимая поговорка тренеров. После вечерней тренировки предстояло подготовить соревновательные костюмы и всякую мелочь, отгладить, если необходимо, платья, проверить колготки, салфетницы, подготовить воду для питья. На завтра такие важные дела никогда не оставлялись, потому что могли возникнуть проблемы, а времени их решить уже могло и не остаться. Выступали они с Соколовской в 4-й разминке, в 13 часов, и это было большое везение, так как можно было приехать в Ледовый дворец непосредственно к соревнованиям. Но все же время имеет обыкновение бежать быстро и на последнюю минуту никогда не стоит полагаться. «Нам тоже вечером поехать с вами на тренировку?» – спросил немногословный Стас. Его поведение все более становилось непонятным для Арины. Парень все более словно отстранялся. Похоже, видя, что его девушка обладает большим талантом и уже имеет кое-какую известность, парень уходил в себя. Наверное, стеснялся своего обычного скромного положения. Вот кто он такой, обычный подросток с обычными интересами. Даже в дворовый хоккей толком не умеет играть. А Люська, ее все знают, все болеют за нее, и даже Ельцин ей благоволит. «Не надо», – покачала головой Арина. «Зрительская часть арены будет наверняка закрыта, а в служебную у вас нет пропуска. Там дядька строгий сидит, может и не пустить. Отдыхайте, завтра будет тяжело». На вечернюю тренировку поехали вчетвером, Муравьева тоже увязалась, хотя могла и не ездить. Но Зое было любопытно, что там такого хорошего покажут якатинские чемпионки. Естественно, Зоя на оставшуюся часть сезона тоже номинально считалась запасной, хотя бы на будущее первенство СССР. И даже если никого менять не придется, и фактически сезон уже сейчас оказался завершен, будет же сезон следующий, в которой она уже точно сможет стать чемпионкой якатинской, поехать сюда снова, только уже в основном составе. Дворец спорта встретил темнотой, пустотой и тишиной. Свет горел только в служебной части арены и в зрительном зале. В раздевалку не стали заходить. Прошли сразу на ледовую арену, сбросили верхнюю одежду на лавки, надели коньки и выехали на лед. Кроме вахтера у входа, во дворце спорта не было никого. Глава 16. Вечерняя тренировка. Ледовая арена казалась пустой и сумрачной. Освещение горело в половину от полного. В углах гнездились тени. «А где все?» – недоуменно спросила Арина, нарезая небольшие круги недалеко от бортика. «А кто тебе все нужны?» – усмехнулась Соколовская. «Мы сами себе хозяева. Пошли за мной, не ссы. Покажу, как кататься надо». Арина поехала за юморной Соколовской, наблюдая, что она делает. Марина стала разгоняться простыми шагами, исполняя сначала змейку, потом переходя на елочку и фонарик. Арина, Зоя и Егор ехали следом и делали то же самое. Размявшись, перешли на более сложные шаги, покатались 10 минут, потом остановились передохнуть. Тренера нет, красота. Никто не требует выбиваться из сил. Однако такая свобода продолжалась недолго. Тут же послышался шум в коридоре, и на каток ввалились Ксенофонтов, Левковцев, Малинина, Протасова, Байкова, Горшков и еще один незнакомый парнишка, худощавый и высокого роста. Арина догадалась, что это фигурист Ксенофонтова, выступающий по юниорам парням. Имени его никто из якатинских фигуристов не знал. Впрочем, это продолжалось недолго. Парень подошел к фигуристкам, стоявшим у бортика, и представился. «Николай Старостин, можно Коля?» Коля по телосложению напоминал Горинского и Горшкова в ранней юности. Такой же высокий и худощавый, даже худой, как тростинка, однако в будущем мальчишка наверняка бы возмужал и стал похожим на них. Для фигурного катания высокий рост – не самый лучший параметр, однако элементы у таких парней получались самыми красивыми. Правда, зачастую у красавчиков была очень подвижная психика, чему и Артур, и Алексей были яркими примерами. Чуть позже к тренирующимся присоединилась красивая темноволосая девушка в спортивном костюме Adidas. Сколько ей? По виду взрослая, лет 18-19. Наверное, уже мастер спорта. Арина догадалась, что это и есть Лариса Заматина, спортсменка Ксенофонтова, которая уже выступала по взрослым. В общежитии ее не видели, наверное, она коренная свердловчанка. Заматина каталась очень мощно, хоть и на средней скорости, но реберно и раскатисто. Лед не экономила. Телосложением крепкая, с накачанными бедрами и торсом, она походила на японских фигуристок. Что скисли? Уже занимаетесь? Молодцы, моя команда. Засмеялся Левковцев и, чуть качнувшись, подошел к воспитанникам. Так держать. Ну что вы так уныло стоите? Вперед, к великим свершениям в спорте. Арина с подозрением посмотрела на тренера. Вид у него был веселый, спортивная шапка сдвинута на бок, куртка расстегнута, лицо раскраснелось. Похоже, посидели где-то с Ксенофонтовым, потому что тот был точно такой же веселый. Ну что, прыжки? Арина обернулась к Соколовской, так кивнула головой. Прыжки так прыжки. По идее, прокатать бы полностью макет короткой программы, но звукотехника не было, да и фонограммы где-то у Левковцева. Поэтому сообща решили ограничиться прыжковой частью. Договорились с Ксенофонтовскими, что прыгать все будут у левого короткого борта, разгоняясь вдоль дальнего длинного. Так было очень удобно и можно было не мешать друг другу. А еще можно наблюдать, кто и что будет прыгать, держа это в уме. Арина решила перебирать свой прыжковый контент по порядку, начиная с короткой программы. Следовало прыгнуть. Каскад тройной флип, двойной тулуп, тройной лутц, двойной аксель. Каскад тройной флип, двойной тулуп, двойной аксель. Каскад тройной флип, ойлер, двойной сальхов. Каскад тройной лутц, двойной тулуп, двойной ритбергер, двойной сальхов, одинарный аксель. Это был весь ее прыжковый контент на короткую и произвольную программу, и она решила понемногу исполнить его весь, пусть даже пропуская других фигуристов. Тон задавала Заматина, начало с прыжков, причем сразу с тройных, не размениваясь на двойные. Арина в последнее время проводила прыжковую тренировку также, начинала с максимальной сложности. В соревновательном прокате первыми всегда шли самые трудные элементы, которые можно исполнить, пока ты еще сильно не устал. Заматина разогналась и совершенно спокойно и непринужденно прыгнула чистый тройной сальхов. Следом тройной сальхов прыгнули Горшков и Савосин. Потом настал черед тройного сальхова от Соколовской. Сделала. После Соколовской на каскад тройной флип, двойной тулуп начала разгоняться Арина. Исполнила. Чисто, с шикарным долгим выездом, с высоко поднятой свободной ногой и раскинутыми в ласточке руками. Проехав несколько метров, развернулась вальсовой тройкой и перебежками пошла опять к правому борту. В это время все присутствующие с удивлением смотрели на невиданный элемент. Как Арина поняла, ни флип, ни тем более лутц не прыгал никто, даже парни, мастера спорта. Здесь, в СССР 1986 года, на уровне чемпионата Свердловской области, Арина была единственной спортсменкой, исполняющей этот элемент. В этот раз ей никто не хлопал. У якатинских фигуристов и фигуристок старшие зубцовые прыжки Арины уже не вызывали удивления, а ксенофонтовские отнеслись сдержанно. Конкурентка, как-никак, да еще и первая претендентка на золото. Сейчас это становилось очевидным каждому. Сразу после стартового каскада Арина сделала тройной лутц. Прыгнула как по учебнику, мощно разогнавшись, встала на правильное внешнее ребро, оттолкнулась, сгруппировалась и чисто приземлилась. На выезде чуть-чуть качнула, но ничего страшного, выстояла и, развернувшись твизлами, перебежками пошла обратно к месту разгона. За полчаса успела прыгнуть все, что запланировала. Когда сделала полностью все прыжки, и неоднократно, почувствовала, что наступила легкая усталость, и решила прекратить тренировку. Левковцев с Ксенофонтовым стояли у бортика и о чем-то говорили, а иногда горячо спорили, кивая головами и показывая пальцами на фигуристов. Похоже, сравнивали их достоинства и недостатки с профессиональной точки зрения. «Владислав Сергеевич, мне хватит», – осторожно сказала Арина, глядя на тренера. Он спорить не стал. «Хватит так хватит, можешь закончить тренировку», – пожал плечами Левковцев и улыбнулся. «Ты большая молодец, Люда, прекрасно отпрыгала, теперь отдохни, сейчас остальные закончат, и поедем по домам». Впрочем, остальные тоже вскоре почувствовали, что потренировались хорошо, и подкатили к бортику. Арина, конечно, не видела, кто как отпрыгал, но, Судя по довольному виду спортсменов, у всех получилось сделать намеченное. Осталось дождаться завтрашнего дня, который расставит юниорок по предварительным местам. Вечером в общежитии оказалось не до смеха и тусовок. Приехали как раз к ужину, а после него занялись подготовкой к завтрашнему старту. Арина в который раз осмотрела коньки, колготки, разложила на кровати платье от жар-птицы, проверила косметичку, приготовила несколько булавок для форс-мажора, проверила тесемки на рукавах и на спине. Платье в глажке не нуждалось, это хорошо. Осмотрев и проверив все до мельчайших деталей несколько раз, сложила вещи в сумку и поставила ее у кровати. «Все, я готова», — заявила она, разделась, аккуратно повесила вещи в шкаф и плюхнулась на кровать. «Всем спокойной ночи». Завтрашний день обещал быть насыщенным и очень важным. Следовало отдохнуть и в первую очередь разгрузить голову, войти в то состояние, которое в наше время называется нирвана, абстрагироваться абсолютно от всего, и ей это не удалось. Ночью приснился очень странный сон, и она увидела в нем себя, в этом можно быть уверенной на все 100. Раннее утро, солнце только собирается вставать над Москвой, жилой комплекс «Алые паруса», утренний ветерок тихо шелестит травой и листьями деревьев, гоняя зыбь по Москва-реке. Из средней розовой высотки вышла худенькая девушка в шортах и майке. Рядом белая пушистая собака на поводке. Они прошли на площадку для выгула, и там девушка остановилась, терпеливо ожидая, пока собака закончит свои дела. Почему она тогда не отпустила Глорию с поводка и крепко держала его на запястье? О боже, да все просто. Потому что не хотелось по новой ловить собаку, бегая по всему двору. Глории 5 месяцев, и она еще оставалась довольно игривой и непослушной, невзирая на услуги кинолога-воспитателя. Глория поднимает заднюю лапу и писает в песок, а в это время, метрах в 100 на полной скорости несется спорткар Mercedes AMG, пьяно виляя по дороге. Арина хочет крикнуть девушке, чтоб она убежала прочь, что площадка отделена от дороги лишь бордюром, через который несущаяся на бешеной скорости гоночная машина легко перепрыгнет, но ничего не может вымолвить. Арина как будто плавает в вязкой воде и смотрит сверху на все сквозь пелену сна. Машина подлетает к площадке, подпрыгивает на бордюре, ломает ограду из тонких железок и стремглав несется на девушку. Та испуганно смотрит на машину в десятке метров от себя и, в этот момент испуганная собака в страхе дергает поводок и сбивает девушку с ног, оттаскивая в сторону. Машина проносится от нее буквально в нескольких сантиметрах, пролетает еще метров 30 и врезается в низкий парапет подъезда, наполовину смявшись. Девушка без сознания лежит на песке. Она ударилась головой об одну из железяк ограждения. Испуганная собака скулит, подбегает к девушке, облизывает ей лицо, потом старается вырвать поводок, усаживается рядом и начинает испуганно визжать. А девушка, она, кажется, шевелится. Потом появились люди, и все погрузилось в дымку. Проснулась Арина в большом волнении. Вот, что называется, пыталась выгнать из головы прочь всякую всячину. Теперь ненужные мысли полностью заполонили мозг. Неужели она не умерла в своем времени? Она думала, что ее жизнь в той итерации реальности закончена. А оказывается, еще нет. Но кто тогда в ее теле? Неужели Люда? Опять 25. Кажется, уже отбросила воспоминания прочь и привыкла к жизни здесь, которая полностью захватила ее, и вот один дурацкий сон, и опять голова занята не тем, чем нужно. Однако опыт преодолевать подобные выверты сознания был, поэтому Арина постаралась взять себя в руки и побежала в душ. Разминка. «Всем встать!» Звонкий голос Хмельницкой нарушил сонную тишину комнаты и был встречен недовольным бурчанием соседок. И этому были причины. Половина седьмого. Это же самый сладкий сон, особенно когда на улице темное холодное февральское утро. А еще чего? Недовольно пробурчала Анька и зарылась с головой под подушку. А еще того самого, подъем. Решительно заявила Арина и пощекотила тонкую розовую подошву, торчащую из-под одеяла. Хватит прохлаждаться, не на курорте, вы все на территории тьмы. Не обращая внимания на общий возмущенный писк, растолкала всех и погнала в душ. Пора приступать к разминке. Разминку решила провести в классическом советском стиле, как делали зарядку в школе. Раз, два, ноги шире, выше руки, 3, 4. Скомандовала Арина, поставила ноги на ширину плеч и начала с разминки рук, сводя и разводя их на уровне груди. Одногруппницы сначала нехотя, но потом более активно включились в процесс. Потом размяли мышцы торса и спины, делая вращательные движения корпуса в разные стороны. Следом очередь дошла до ног в виде маршировки на месте и поднятием согнутых коленей на максимальную высоту. Арина еще более усложнила это упражнение, при каждом поднимании ноги хлопала под коленом в ладоши, разминая таким образом и руки. Зарядка творит чудеса. 10 минут, и ты уже свежий, бодрый и готов к новым свершениям, а точнее, к самому приятному утреннему моменту, завтраку. На завтрак сегодня была творожная запеканка со сладким соусом и какао. Прекрасное диетическое начало дня, которое должно заряжать прекрасным настроением и бодростью. После завтрака, примерно до 11 часов, когда ожидался автобус, образовалось свободное время, которое нужно чем-то заполнить. В своем времени, дома или в гостинице, Арина обычно зависала в интернете или слушала обычную нейтральную музыку без слов. Здесь не было ни того, ни другого, поэтому Арина занялась медитацией, села на кровати в позу лотоса и сложила руки на коленях ладонями вверх, чем вызвало бурное веселье у одногруппниц, ну и у Аньки, само собой, которая припомнила утреннее недовольство, причиненное Ариной. Когда садились в автобус, шутки и смех понемногу прекратились, фигуристки ушли в себя, а группа поддержки притихла, словно чувствуя, что вот и настает самая важная часть события, ради которого они и приехали сюда. Арина с Соколовской сидели в автобусе молча и наблюдали за окружающей обстановкой, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. У служебного входа на ледовую арену встречала большая группа взрослых, все родители приехавших фигуристов, директор школы, Левковцев, Каганцев и Редькин. Соколовский тоже пришел. Дав минуту на приветствие и расспросы о житье-бытие, Левковцев прервал разговор и подозвал фигуриста к себе. Шутки в сторону. «Здравствуйте. Как самочувствие?» – спросил тренер, внимательно глядя на спортсменок. «Нормальное. Спасибо огромное за заботу», – вежливо ответила Арина. Соколовская ограничилась пожатием плеч, что должно было значить «фиг его знает», вроде «хорошо». «Прекрасно», – обрадовался тренер. «Сейчас катает 13 стартовый номер. Переодевайтесь и проходите в медпункт. Проходите медосмотр. Тут же идете к служебному входу на арену. Все ясно», – сказала Арина и, достав пропуск, пошла на проходную, помахав на прощение группе поддержки. Соколовская никому не помахала, просто развернулась и пошла, все пофиг. Сразу было видно, что соревнование в самом разгаре, на арене звучит громкая музыка, по служебному коридору шатается масса народа, кто-то из фигуристок стоит плачет, прислонившись к стенке, утешаемая тренером, кого-то, наоборот, ершистого и злого, тренер чехвостит за провальное выступление, все как всегда. Через 10 минут вышли из раздевалки и отправились в медпункт, в которой стояла небольшая очередь из трех фигуристок. Их имен Арина не знала, ксенофонтовские фигуристки Байкова и Протасова уже должны были откататься, а вот Малинина. Ее прокат они, конечно же, увидят, стартовый номер Тани 18. Обычно, когда катает последняя фигуристка, к бортику уже выпускают следующую разминку. По крайней мере, во времена Арины было так. В медпункте сидели врач и медсестра. Спрашивали фамилию, имя, отчество и количество полных лет. Потом мерили давление, пульс, осматривали зрачки, просили присесть, встать и развести руки в сторону, закрыть глаза и дотронуться указательным пальцем каждой руки до кончика носа, проверка вестибулярного аппарата. В целом медосмотр занимал около 2-3 минут, и все фигуристки освободились достаточно быстро. У служебного входа на арену людно, стояли фигуристки с тренерами. Левковцев издалека увидел своих спортсменок и жестом подозвал их. «Медосмотр прошли, все хорошо, с костюмами порядок?» – спросил он, еще раз осмотрев спортсменок с головы до ног. Потом опустился на корточки и проверил шнуровку ботинок. «Ага», – коротко ответила Арина, положила сумочку с водой и салфетками на пол и начала крутить торс туда-сюда. Потом вытянула вверх руки, сделавшись прямая, как струна, и стала разминаться наклонами. Сначала из стороны в сторону, потом вперед-назад. Соколовская приседала, а потом выпрыгивала вверх. Сделав несколько таких упражнений, тоже приступила к разминке корпуса и рук. Остальные фигуристки с удивлением смотрели на якатинских спортсменок. Они тоже разминались, но не столь активно, по-видимому, стесняясь присутствующих. На арене смолкла музыка, и дверь открылась. В коридор выглянул уже знакомый мужчина в костюме и махнул рукой. «Заходите, вставайте у стены, чтобы не мешаться. Сейчас откатается последняя участница, Я открою калитку, и выйдите на разминку. Все-таки они увидят, как откатается Татьяна Малинина. Глава 17. Черный гений. На ледовой арене царил аншлаг. Столько народу здесь не было никогда. То ли повлияли большие подробные статьи в местных газетах и советском спорте о юных чудо-фигуристках, то ли нежданно появившиеся невиданные деликатесы в буфете притянули горожан, то ли присутствие товарища Ельцина в зрительских рядах, но ледовая арена оказалась заполнена процентов на 90. Свободные места, конечно, были, но не так много, и оказались они разбросаны в случайном шахматном порядке. Милиции пришлось даже рассаживать половину синего сектора А, чтобы устроить там военнослужащих танкового полка. В таком скоплении зрителей группа поддержки из Екатинска совершенно потерялась, и ее кричалки тонули в общем шуме. Арина, зайдя внутрь, встала у двери, чуть поодаль от других фигуристок, и первым делом посмотрела на табло. Горела надпись 18. Татьяна Малинина, Первоуральск. Малинина как раз вышла на старт под 18-м стартовым номером. Вот и она, неспешно прокатывается у калитки, похоже, уже размявшись. Тут же стоит Ксенофонтов. Одет строго официально, в черный костюм, белую рубашку и галстук, аккуратно причесанный выбрит до синевы. Сейчас и не узнать вчерашнего весельчака в спортивной куртке и высокой спортивной шапке на бекрень. Малинина подъехала к тренеру, он начал ей что-то говорить, и Арина даже вроде бы в общем гвалте услышала обрывки слов. «Не гони, катайся строго по времени, держи дыхание», но в это время заговорил информатор и заглушил тренерское напутствие. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Татьяна Малинина, город Первоуральск. Мощные динамики на миг прервали шум, издаваемый зрителями, но тотчас после того, как объявление закончило звучать, он опять усилился, сопроводившись аплодисментами и криками поддержки. Арина посмотрела на трибуны, солдаты в синем секторе тоже приветствовали Малинину. И это естественно, она же своя, почти свердловская. Малинина поехала к середине арены, подняв руки и приветствуя зрителей. Выглядела слегка озадаченной, такого столпотворения она явно не ожидала, и это могло сыграть с ней плохую шутку. Арина обратила внимание на платье Тани. Оно было очень оригинального фасона. Короткое, с длинными рукавами и неровно сделанной юбкой, по бокам почти открывающей бедра. Что это означало? Соблазнение? По бокам рукавов развивались подобие перьев. Цвет тоже был оригинальный, белый с черными продольными вставками, словно изображающими перья. Белая часть платья как будто серебрилась в ярком свете. Чайковский. «Лебединое озеро», сразу предположила Арина и тут же подкрепилась в своей догадке. Малинина заняла очень оригинальную и трудную стартовую позицию, опустилась на левое колено, правую ногу вытянула вперед, положив пяткой на лед и практически легла на нее, коснувшись обеими руками правого носка ботинка. Зал моментально перестал шуметь и воцарилась полная тишина. В это время кто-то из задних рядов громко крикнул: «Таня, давай побеждай, не сдавайся». И у Малининой были персональные фанаты. Правда, в данном случае такие выкрики оказывали скорее медвежью услугу. Когда фигуристка приготовилась к старту, такие вопли отвлекали и снижали концентрацию. Жаль, что болельщики не понимали этого. Заиграла музыка. Это был третий акт балета, где принц Зигфрид на балу в своем замке соблазняется дочерью злого демона Адиллией, коварно выдающей себя за возлюбленную Зигфрида Адетту. Малинина будет танцевать черного лебедя. Вот так нонсенс. Самый противоречивый и зловещий персонаж великого балета. В последнее время искусствоведы сходились во мнении, что Чайковским не было задумано никакой Адиллии. Черный лебедь – это плохая, греховская ипостась Адетты, и принцу на балу нужно выбрать благодетельную Адетту, которая, понятное дело, вся в белом в окружении своих подруг, в отличие от разительно отличающейся нарядом Адиллии. Обычно танец черного лебедя фигуристки катали в абсолютно черном платье, обшитом искусственным пухом, но Малинина включила в платье белые части, как бы намекающие, что Адиллия и Адетта одно и то же, а в более широком смысле это напоминало, что у каждого человека есть как хорошие, так и плохие стороны. Хм, тем интереснее для Арины будет посмотреть эту постановку. Начало бала невест в замке Зигфрида. И бал крайне важен, чтобы спасти Адетту из лап злого демона, принц должен найти любимую по танцу среди одинаково одетых девушек. Принц перебирает кандидаток в невесты, танцует с каждой. Узнать среди них любимую трудно, их лица закрыты вуалью, но среди них выделяется одна, она вся в черном. Однако она так похожа на Адетту. как никто другой, и похоже лишь потому, что отец одел ли злыми чарами затуманил глаза Зигфрида. Зазвучала медленная томная музыка, Малинина плавно встала и сразу сделала несколько твизловых вращений. Последний оборот исполнила в эффектной либеле, отставив стройную ногу назад. Получилось очень грациозно и красиво, тут же взмахнула руками, словно крыльями, и поехала в сторону правого короткого борта. Арина подумала, что Малинина заходит на стартовый каскад, но нет, сделала несколько перебежек, и тут Таня исполнила на месте красивейшее балетное фуэте, вращение на левой ноге с приподниманием и опусканием ноги. В балетной партии «Черного лебедя» этих фуэте было аж 32 штуки, из-за чего исполнить роль Адилли могли лишь самые подготовленные балерины. Но ладно, фуэте. Малинина, развернувшись после него маухаком, исполнила качалку в один оборот, после которой выкрюком зашла на прыжок во вращение, базовой позицией которого была либела. Вот тогда Малинина, игнорируя все общепринятые здесь каноны создания программ, начала прокат короткой программы с вращения, а не со стартового каскада. Это имело смысл во времена Арины, когда за элементы, исполненные во второй части программы, судьи давали надбавку в 10% от базовой стоимости. Каскад, как самый дорогой элемент, приносил бы бонусам очень много. Здесь же это не имело никакого смысла и являлось лишь простым утяжелением программы. Она же кандидат в мастера, вдруг подумала Арина. Блин, вот тебе и разгадочка. Малинина каталась как КМС, а не как перворазрядница. Причем КМС с идеальным телосложением и штампующей прыжки, как горячие пирожки. Малинина показала всем, что может так кататься, и судьям в первую очередь. Этот внезапно осознанный факт вызвал у Арины очередное уныние. Как оценит технику Тани судьи? Вопрос неизвестный. Малинина исполнила либеллу, сменила позицию на кольцо, потом на бильман. Все позиции сделала с высочайшей сложностью, по 8 оборотов, а в бильмане держала лезвие конька правой рукой, левую отведя в сторону, что было несомненным усложнением, да еще и очень редким. Музыка сменилась на более тревожную, отчетливо зазвучала партия виолончелей, сменилась и манера катания Малининой. Движения фигуристки стали более быстрыми, даже какими-то рваными, мечущимися. Что это значит? Зигфрид выбирает черную Адиллию. Он не знает, что перед ним совсем не та, кого он любит. Одет-то тоже здесь, в обычном белом платье и белой вуали, и он даже танцевал с ней, но совсем не узнал. Злые чары сковали разум принца. После прыжка во вращение Малинина стала заходить на дорожку шагов. Как раз на нее и попался тревожный момент в музыке, когда Зигфрид объявляет перед матерью княгини, что черная Адиллия его невеста и целует ее. Таня интерпретировала музыкальный акцент прекрасно, исполнила шаги на высокой скорости, с изменениями направления и ребер, крюки, выкрюки, маухаки, чоктау, твизлы. Однако, была и у нее неточность в исполнении шагов. Малинина делала их слишком быстро, чтобы наверняка попасть в такт музыки и в образ. Кое-где при развороте отрывала пятку от льда или не исполняла до конца дуги. Это был очень весомый недостаток. В спортивном плане сейчас Малинина проигрывала программу, во время Арины судьи поставили бы ей за дорожку лишь второй уровень сложности, даже не третий, что повлекло бы потерю минимум 2 баллов. Она не успевала по таймингу, поэтому все делала быстро, догадалась Арина. После дорожки шагов музыка сменилась на совсем тревожную. Затемнение спадает с глаз принца Зигфрида. Он видит смеющуюся чаровницу Адиллию, которую только что поцеловал и назвал своей невестой. Навек потерянный призрачный образ любимой одетты в виде белого лебедя улетает на лебединое озеро. Зигфрид, терзаемый тяжкими муками, бросает коварную Адиллию, запрыгивает на коня и скачет на озеро, чтобы раскаяться и просить прощения у любимой, пусть даже и ценой своей жизни. А Адиллия, движимая ненавистью к сопернице и обуреваемая самыми злобными и низменными чувствами, торжествует, смеется, злорадствует. Придворные в ужасе. И Малинина прекрасно передала этот порыв. Просто гениально. Метущаяся душа. Черный демон средь сгибаемых злой бурей дерев. Малинина только в этом моменте программы пошла на каскад, и сейчас, исходя из тревожной, мечущейся музыки, можно было его исполнить, вплетя в самое сердце программы. Разогнавшись через половину катка, она мастерски, сходу, прыгнула каскад тройной сальхов, двойной тулуп, прямо в музыкальный акцент, словно в лед вколотила, как любят говорить некоторые телекомментаторы. И выезд получился приличный, в идеальную ласточку, или в черного лебедя. Это великое мастерство. Ксенофонтов с большим удивлением смотрел на Малинину, начавшую прокат и пропустившую каскад. Удивился так, что хотел со всей силы долбануть по бортику ладонью. Так и хотелось крикнуть: «Таня, какого хрена ты творишь?» Малинина сама, по своей воле, изменила программу. После выезда из стартовой позы и балетного фуэте по макету стоял именно каскад тройной сальхов, двойной тулуп. Но Малинина вместо него исполнила прыжок во вращение. Теперь ей придется все делать наоборот, вставлять каскад вместо вращения, причем во второй половине программы, в самом конце, когда риск невыполнения прыжковых элементов крайне велик из-за накопившейся усталости. И это только одно. Другое – тайминг. Малинина пошла по программе со значительным опозданием в 10 секунд. Исполнение вращения занимало намного больше времени, чем два прыжка. Конечно, можно было понадеяться на то, что эти секунды компенсируются во второй части программы, но опять же все упирается в усталости. Да вообще, сможет она чисто исполнить каскад в конце программы? Левковцев, стоявший у бортика рядом с Ксенофонтовым, тоже с удивлением смотрел на прокат Малининой. Хотел спросить, что это за новости, все прыжки во второй половине программы, но, увидев, что коллега явно недоволен, лезть не стал, сами разберутся. Спорт – дело темное. Малинина после каскада стала штамповать элементы один за другим. Однако Арина заметила, что программа после каскада по сложности шагов и связок между элементами сильно сбавила, как будто обрубили. Из каскада Таня вышла простыми кросс-роллами, потому что потеряла скорость, а набрать ее даже задними перебежками сил уже, похоже, не осталось. Естественно, Арина рассматривала прокат соперницы как профессионал и видела все трещинки в нем. Для обычного зрителя Таня каталась идеально. Разогнавшись, в середине арены Малинина прыгнула двойной лутц. Прыгнула чисто, на хорошей скорости. Выезд тоже получился на скорости, и за счет этого она смогла зайти на двойной аксель, но перед акселем Малинина сначала сделала свечку, подняв левую ногу вверх, а тело опустив вниз и прижав к правой ноге. После свечки переменила ногу и прыгнула шпагат в воздухе, причем выпрыгнула на порядочную высоту. Растяжка при этом смотрелась идеальной. Если бы Малинину сфотографировали в этот момент, она получилась словно висящей в воздухе, с ногами, растянутыми вперед и назад под углом ровно в 180 градусов. Этим всплеском активности Таня сильно удивила Арину, подумавшую, что она иссякла и растратила все силы. Однако нет, серебряная чемпионка СССР среди юниоров лишь мастерски сэкономила свои силы прямо среди программы, да так, что даже у профессионалов сложилось впечатление, что все, потенциал исчерпан. Это было не так. Малинина после каскада сбросила нагрузку и в течение 20 секунд отдыхала, потом снова нарастив сложность переходов. Осталось кататься всего 20 секунд, и за это время Малинина прямо из акселя вошла во вращение заклоном. Исполнила положенное число оборотов, вышла из вращения, сделала моухак и буквально тут же вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Сделала 4 позиции, волчок, потом переменила позицию на стоя вниз головой, выпрямившись, сменила ногу и стала вращаться в либеле, которую сменила на свечку. 4 позиции, высший уровень сложности, и свечка была великолепна, прямо как у Арины. Музыка закончилась яркой и громкой кульминацией, и такой же кульминацией закончила прокат Малинина, замерев в очень красивой позе, чуть скрестив ноги одна за другую, раскинув руки в разные стороны и откинув голову назад. Арина знала, что это означает. Зигфрид бросает вызов демону и погибает. Одет-то тоже. Занавес. Все померли. Тушите свет. Малинина сделала все. Кроме ляпов на дорожке шагов, придраться к ней было абсолютно ни в чем. За исключением небольшой, в десяток другой секунд, просадки сложности в переходах между элементами после каскада, она продемонстрировала очень высокий уровень катания. Показала очень качественную хореографию. Постоянно изображала лицом эмоции. Гнев, ярость, печаль, удивление. На зрителей, да и на судей тоже, она впечатление произвела, что уж там. Зал секунду молчал, а потом взорвался громкими криками и аплодисментами. Вот что значит бессмертная русская классика. Музыка, известная каждому. В первую очередь из-за гонок на лафетах в последние годы, как говорили в народе. Баллы, полученные Татьяной, могли быть очень высокими. Арина могла бы в этом поклясться. Впечатление она оставила. Малинина раскланивалась, а зал начал вставать. И началось это с товарища Ельцина, который в полном восторге поднялся с места, продолжая аплодировать. Его примеру последовали все сидевшие с ним. От них, как вирус, волна передалась на соседние секции. И вот уже весь стадион стоит и хлопает. «Ничего, она у тебя зажгла», — рассмеялся Левковцев и пожал Ксенофонтову руку. «Прими искренние поздравления, Игорь. Такое не каждый день увидишь». Арина угрюмо смотрела, как Малинина раскланивается, и думала, что обойти ее может оказаться задачей потруднее, чем Соколовскую. Наверняка Малинина сейчас очень сильно поднимется в турнирной таблице. Исполнила она все визуально чисто, и придраться, кроме неправильных шагов, было ни к чему. Но это с одной стороны. С другой, за Арину и за Соколовскую играли более выгодные стартовые номера. Судьи могли Малинину придержать, опасаясь, что не хватит баллов Хмельницкой и Соколовской, если вдруг они откатаются лучше. Малинина раскланялась во все стороны и покатила по направлению к калитке, время от времени оборачиваясь к трибунам и махая им руками, что вызывало дополнительный шквал аплодисментов. У калитки Малинину встречал Ксенофонтов. Встретив, приобнял, похлопал по спине и подал чехлы от коньков. «Молодец, Таня, большая молодец», — радостно сказал он, протягивая Малининой олимпийку. «Смотри, как зал подняла. Пошли на скамейку. Ты первая, безусловно». Малинина пошла вместо слез и поцелуев, а служащий на арене мужчина открыл калитку, призывая на лед последнюю группу участниц. Ведь все только начинается. Глава 18. Соколовская в деле. Алла Ивановна Писеева, старший судья чемпионата Свердловской области, во время проката Малининой занималась делом, ради которого приехала сюда. Пока зрители восторженно вздыхали и наблюдали за мастерски катающейся фигуристкой, она считала обороты во вращениях, количество оборотов в прыжках, число самих прыжков и качество связок на дорожке шагов, занималась сугубо рутинной работой. То, от чего остальные люди, присутствующие на арене, получали эстетическое удовольствие, воспринималось ей как обыденный труд. Но со второй половины программы, когда Малинина усилила напор в прокате, Алла Ивановна сдалась. Стыдно признаться, но дальше она смотрела прокат как обычный зритель, забыв про оценки. А сейчас их надо выставлять. Но как? Большую часть программы она не видела, полностью погрузившись в фантасмагорию балета Чайковского. Знала лишь одно. Девочка – гений. Гений-то гений, но сейчас нужно эту гениальность оценить. И оценить так, чтобы не обидеть и фигуристку, и оставить поле для маневра, если остальные фигуристки выступят лучше. Однако небрежно исполненную дорожку шагов она все-таки заметила. С одной стороны, визуальное исполнение всех элементов выглядело хорошо, с другой стороны, короткая программа, техническая, и техника в ней должна оцениваться в первую очередь. Писеева посмотрела на ликующий зрительный зал, на счастливое лицо фигуристки, при таком скоплении народа не дрогнувшей и сделавшей все как надо. Ну что ж, чему быть, того не миновать. Рука потянулась к пульту и два раза нажала клавиши с цифрами 5-4, что означало очень хорошо в среднем значении. Все-таки ошибки у Малининой были. Татьяна Малинина за прокат короткой программы получает техническую оценку 5-3, оценку за артистизм 5-4, сказал информатор, чем вызвал шум, свист и крики болельщиков в зале. «Давай больше, 6 баллов ставь, не стыдно, позор», кричали болельщики. А громче всех вели себя солдаты. С их сектора стали доноситься ритмичные хлопки в ладоши и в такт им удары сапогами о пол. «Ну сейчас трибуны все обрушат», — засмеялся Ельцин, хлопая себя по коленям. «Это и есть настоящее боление, понимаешь? Эх, не зря я сюда приехал. Смотреть приятно, как люди настоящие чувства выражают». Арина, только вышедшая на лед, смотрела на оценки Малининой, высветившиеся на электронном табло. Высокие, но не предельные. Горело 18 оценок от судей. Ряд оценок за технику самый верхний, напротив буквы «Т», за артистизм нижний ряд, под буквой «А». Разброс значений достаточно широк, от чистых пятерок до 5-5. Естественно, самые высокие и самые низкие оценки отбраковывались, и выставлялась среднеарифметическая оценка, и она у Малининой составила 5-3 за технику и 5-4 за артистизм. Судьи срезали десятую часть балла за помарки на дорожке шагов. В целом Малинина выступила очень хорошо и наверняка продвинулась выше по турнирной таблице, сократив разрыв до минимума. Теперь остальным фигуристкам придется играть в игру «А ну-ка догони». Для разминки на лед приглашается следующая группа участниц, объявил информатор. Свои короткие программы представит Марина Соколовская, город Екатинск, Людмила Хмельницкая, город Екатинск, Валентина Петрова, город Новосибирск, Елена Калачева, город Томск, Тамара Павлова, якутская асса, Лариса Пузанкова, город Свердловск. Арина, стоявшая у борта, начала разминку и по привычке поехала вдоль борта, внимательно осматривая лед. Заливки перед их группой не было, поэтому лед был основательно подпорчен. Но в ходе проверки Арина заметила, что на расстоянии около 7-8 метров от короткого борта он почти не тронут, большая часть фигуристок до него не доезжала, хотя правилами указывалось, что прокатом должна быть охвачена вся поверхность катка. Однако занять программой всю поверхность льда, от борта до борта, требовало значительно больших сил, нежели исполнить программу на средней части арены, поэтому фигуристы не очень мастеровитые старались схитрить, ограничиваясь именно такими, половинными прокатами. Судьи, естественно, знали такое облегчение и в современное время могли снизить оценку за переходы между элементами, которая входила в компоненты программы, и не зачесть такой элемент, как дорожка шагов, потому что по правилам дорожка должна идти от одного короткого борта до другого и покрывать всю длину катка. На памяти Арины было такое, что у одной японской фигуристки судьи не зачли дорожку шагов, потому что посчитали, что она не полностью проехала через весь каток. Судя по следам, только Малинина из предыдущей разминки доезжала до коротких бортов. Наверняка и Соколовская до них доберется. Во всяком случае, каскад с флипом и лутц можно прыгать здесь. Правда, для этого придется примерно на 2 метра удлинить разбег на прыжки, при этом изменив дугу выезда, но это частности. Проделав круг и удовлетворившись увиденным, Арина начала разминку. В этот раз сразу с прыжков. Разогнавшись через весь каток, два раза увернулась от попавшихся на пути фигуристок и прыгнула каскад тройной флип, двойной тулуп. Сделала четко, контролируя каждый этап исполнения элемента. Развернулась перебежками и увидела, как на том же месте, где сейчас она исполнила прыжок, Соколовская прыгнула каскад тройной сальхов, двойной тулуп. Выполнила она его с небольшой помаркой, качнула на приземлении с сальхова, но сумела прицепить двойной тулуп из невыгодного положения, что было несомненным признаком мастерства. После тулупа выезд получился хороший, и Соколовская опять его исполнила с прыжком в оленя. Зрители встретили и каскад Арины, и каскад Соколовской аплодисментами. Арина стала заходить на тройной лутц, пересекая каток по диагонали. В этот раз надо быть предельно внимательной, дугу захода все еще не удавалось сократить. Когда на катке одновременно разминаются 6 фигуристок, рассекающих лед на предельных скоростях, такой длинный заход представлялся очень сложным в исполнении, легко столкнуться с кем-нибудь. Полностью контролировать окружающую обстановку тоже не представляется возможным, нужна стопроцентная концентрация на положении тела. Тем не менее в этот раз повезло, траектория захода на лутц оказалась свободна, а может остальные фигуристки решили дать лед для прыжка. Арина привычно разогналась, сделав на льду букву «С», встала на наружное ребро и прыгнула тройной лутц. Прыгнула и приземлилась очень эффектно. Прыжок у нее сейчас получался почти на автомате, очень высокий, очень пролетный, с идеальным приземлением. В этот раз Арина не стала исполнять долгий выезд ласточкой, визуально он был красивым, но можно было исполнить его еще лучше, сложнее и красивее. Поэтому после приземления Арина, проехав всего метр, исполнила несколько твизлов, причем по сложности и зрелищности они получились такие же, как у фигуристов-танцоров. Арина правую руку подняла вверх, левую прижала к груди, правую ногу перекрестила с левой, чуть заведя назад, и в таком положении сделала несколько оборотов. Потом передними перебежками проехала несколько метров и прыгнула бедуинским прыжком в либеллу. Вот что у нее всегда получалось мастерски и красиво, прыжок во вращение. Вращалась не быстро, это же тренировка, а не прокат. Но при этом удалось продемонстрировать идеальные красивые позиции. Исполнив 8 оборотов в либелле, сменила позицию на кольцо, а потом на бильман. Получилось идеально и очень красиво. Хоть быстротой вращения поразить зрителей не удалось, но такой цели и не было. Тем не менее, пока вращалась, зал аплодировал ей. Впрочем, вниманием одаривали не только Арину, все чисто сделанные фигуристками прыжки вызывали у зрителей бешеный восторг и награждались аплодисментами. Большая часть элементов у спортсменок получалась. На падение зал тоже реагировал паническими вскриками и легкими хлопками. Исполнив несколько важных элементов, Арина успокоилась. К старту она оказалась готова и вышла к нему на пике формы, физической и психологической. По крайней мере, за короткую программу она была абсолютно уверена, что выйдет и откатает ее без всяких форс-мажоров и случайностей, чистоганом. «Вниманию участниц, до конца разминки осталась 1 минута», – заявил информатор. Впрочем, Арина уже почти не каталась, она чувствовала, что размялась достаточно хорошо, поэтому сейчас просто катила вдоль борта на небольшой скорости и наблюдала за фигуристками, катающимися с ней. Особенно, конечно же, интересовала Соколовская. Марина тоже провела разминку очень эффективно, кроме как на первом каскаде, ошибок больше не допустила. Причем силы Соколовская явно не экономила, хотя ей кататься предстояло именно сейчас, сразу после разминки, настолько уверенной в себе она была. Последним элементом на разминке Соколовская исполнила комбинированное вращение, сделала его на такой скорости, что тело и конечности сливались в сплошные полосы. Вышла из вращения тоже сложно, сделав на льду несколько твизлов, отставив ногу в сторону. Соколовская продемонстрировала высший класс. Разминка закончена. «Просьба спортсменкам покинуть лед», – объявил информатор, и это объявление было встречено приветственными криками болельщиков. Соколовская подъехала к Левковцеву, стоявшему у бортика для получения последних наставлений. Якатинский тренер сегодня тоже был одет прилично, в костюм, белую рубашку и галстук. Вид имел очень элегантный, да и возраст играл на него, многие барышни с трибун откровенно перешептывались, глядя на молодого импозантного мужчину, уверенно расхаживавшего у льда и внимательно смотревшего на своих фигуристок. Арина покатила к калитке вслед за другими фигуристками и вышла со льда последней, торопиться некуда. Она каталась второй, как раз после Соколовской, идти в раздевалку не имело смысла, да и хотелось увидеть прокат соперницы, чего уж там. Хотя, надо признать, в своем времени Арина так не делала почти никогда, и этому были определенные причины. Прокаты своих соперниц из числа россиянок, Далиевой и Зенитовой, она видела много раз на тренировках, а другие соперницы не представляли для нее интереса. На международном уровне основные конкурентки были из Японии, но прокаты японок Арину не впечатляли, они смотрелись, на ее взгляд, слишком безэмоциональными, хотя зачастую программы японских спортсменок были поставлены маститыми американскими и канадскими хореографами. Здесь же, совсем другое дело. Соколовская представляла для Арины большой интерес, потому что каталась мастерски, технично и совсем в другом стиле, чем она привыкла. Это стоило посмотреть. Соколовская, как настоящий большой талант, каждый прокат исполняла по-разному. Глобально программу не переделывала, как Малинина, но заходы на элементы, выходы, связки между ними меняла часто, и оттого программа смотрелась совершенно другой. Марина, не торопись и ничего не меняй в прокате, предупредил Левковцев, про себя зная, что все-таки она что-то да поменяет. Катайся спокойно, по таймингу и следи за дыханием. Ну, все, удачи. Левковцев хлопнул Соколовскую по плечу, и она перебежками отъехала от бортика. Арина надела чехлы на лезвие и отошла немного в сторону от калитки, прислонилась к стенке и замерла, скрестив ноги и сложив руки на груди. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Марина Соколовская, город Якатинск, объявил информатор. И это объявление было встречено свистом солдат и аплодисментами болельщиков. Соколовская подъехала к центру катка и застыла в классической балетной позе арабеска №1. На этот раз она не стала вносить изменения в свою стартовую позицию. Соколовская стояла на правой ноге, откинув левую назад на 100 градусов над льдом. Правая рука вытянута вперед и чуть вверх, а левая назад и почти касается поднятой ноги. Поза Марины смотрелась очень легкой и летящей, словно пронзающей темноту невежества и косности. Ее синее платье, спереди наискось перечеркнутое красной ракетой, как нельзя лучше подходило для этой позы, казалось, словно космический корабль землян взмывает на теле или через тело некоего колоссального титана, общечеловеческого духа, стремящегося к познанию и толкающего человечество вверх, к вершинам науки и техники. Владимир Степанович Соколовский, директор Уралвагонзавода, сидел на общей трибуне секторов вместе с группой поддержки из Якатинска. Мог бы сесть с другом Сашкой и с солдатами, а мог бы и пойти в VIP-сектор, к Ельцину и прочей номенклатуре, куда вход ему всегда считался предоставлен, но решил остаться с земляками, что было вновь. Повлияло на это, конечно же, Марина. Сегодня, когда Соколовский вошел на арену, то чуть не побежал обратно, закрыв дверь за собой. Его смутила такая масса народа, а то, что они будут смотреть на его Маришку, вызвало очень разносторонние чувства. Соколовский вдруг неожиданно понял, что увлечение его дочери, которое он всегда воспринимал чем-то похожим на дворовый пацанский хоккей, оказалось намного серьезнее, чем он представлял. Об этом говорили несколько тысяч человек на трибунах. При этом Соколовский тут же ощутил, что, несмотря на всю свою влиятельность, Марине он ничем помочь в данный момент не сможет, хоть и находится от нее всего в жалких 20 метрах. Эти 20 метров стали между ними непреодолимой стеной, которую не смогла бы пробить вся мощь советской армии. И будь тут хоть 1000 солдат из учебного танкового полка, катать программу вместо нее они не будут. Пригони сюда хоть 10 тысяч человек, Марина в конце концов останется наедине со льдом. Этот факт настолько поразил его, что он тихо сел рядом с екатинскими школьниками, весьма живо реагировавшими на происходящее, и понемногу начал тоже хлопать в ладоши и свистеть. Наверное, в первый раз лет за 20, зазвучала сюита Свиридова «Время вперед», зазвучало громко, резко, напористо. Соколовская сделала пируэт на месте в виде либеллы, провернувшись на правой ноге и очертив круг левой, маухаком вышла из стартовой позы и перебежками начала разгоняться на стартовый каскад к левому короткому борту. Арина заметила, что Соколовская чуточку изменила начало программы. В прежней версии она сначала катилась к правому борту, и уже оттуда разгонялась на стартовый каскад через весь каток. Сейчас Соколовская решила заходить на каскад с середины катка, причем первый прыжок у нее был тройной. Настолько она уверена в себе, что сможет сделать хороший качественный заход за столько короткое время и короткое расстояние. Зачем? Арина вдруг поняла, что просто-напросто Соколовская уверена в себе. Иди тоже во время разминки увидела чистый лед у коротких бортов и решила прыгать там, похоже на то. Любая другая музыка, особенно русская дореволюционная классика, не позволяла бы столь опрометчиво и грубо перекраивать программу. При каскаде, поставленном в акцент музыки, Соколовская могла и не попасть в него, и тогда получилось бы некрасиво. Но сюита «Время вперед» все-таки была достаточно однообразным произведением, очень мощно звучащим и с четким ритмом, задаваемым секцией виолончелей, поэтому у Соколовской каскад идеально вписался в структуру сюиты. Так и есть. Марина прыгнула тройной сальхов, двойной тулуп, мощно, высоко, уверенно, и прыгнула у самого короткого борта, в считанных сантиметрах. Продемонстрировала прекрасное приземление и короткий выезд, из которого выпрыгнула оленем. Получилось очень красиво, чему наградой была масса аплодисментов. Публика с восторгом смотрела на Соколовскую. Музыка, под которую она катала, была хорошо знакома. Каждый вечер они смотрели информационную программу «Время», где заставка проходила под эту музыку. Каждый вечер миллионы телезрителей смотрели, как на синем фоне вращается планета Земля, из-за нее вылетает красная пятиконечная звезда, а следом появляется белая полоса, опоясывающая Землю, над которой появлялась надпись «ТВ СССР». Соколовская после каскада завладела залом, а возможно, музыка завладела залом. Зрители начали ритмично хлопать в ладоши, а фигуристка, получив столь мощную эмоциональную подпитку, еще более прибавила в прокате, воодушевившись реакцией зала. Она, как птица, визуально почти не касаясь льда ногами, сделала несколько перепрыжек и тут же сделала мощный прыжок во вращение, в позицию либеллы. Сделав положенные 8 оборотов, сменила позицию на кольцо, а потом на бильман. Выехала из вращения стремительной тройкой и поехала на двойной лутц. Именно в этом отрезке она растянула тайминг до прежнего значения, потому что исполнила перед лутцем несколько дополнительных шагов, не требуемых правилами. И вставила она их с одной целью – показать судьям свое мастерство. Соколовская шла на звание КМС. Кроме положенных тройки, Маухака и Чоктау, Соколовская исполнила прыжок в оленя через выкрюк, а потом два твизла. Шаги она исполнила стремительно, четко и, самое главное, правильно. По таймингу она все рассчитала верно, на ребро встала как раз у короткого борта. Соколовской пришлось сменить траекторию захода на лутц, чтобы исполнить прыжок параллельно короткому борту, иначе существовал риск въехать в него. Прыгнула лутц просто прекрасно. Сделав короткий выезд, вышла из выезда как всегда, прыжком в оленя. Приземлившись, сделала несколько сложных твизлов. Зрители отреагировали на сложные и красивейшие связки аплодисментами. После этого, сделав несколько троек, Соколовская зашла на двойной аксель и прыгнула его. Выезд она украсила точно такой же арабеской, с которой начала свой прокат. Выехала на правой ноге, подняв левую под углом в 100 градусов и коснувшись ее левой рукой, правую вытянув перед собой. Получилось очень красиво и эффектно. Арине очень нравился такой выезд. Он не считался сложным, потому что не предполагал смены направления движения, был статичным, и в ее время его часто исполняли юниоры, но он был очень красив и при мастерском исполнении смотрелся великолепно. С этого момента Соколовская прибавила еще больше и полностью завладела залом, он больше не смолкал. Аплодисменты звучали так же громко, как и музыка. Арина смотрела на всю эту вакханалию и думала, как после всего этого кататься ей. Глава 19. Гениальный прокат короткой программы Хмельницкой. Соколовская закончила прокат на очень бравурной ноте, застыв в позе взлетающей ракеты, вытянувшись вверх, подняв обе руки и переплетя их над головой, одна нога отставлена назад и опиралась зубцом на лед. Эта поза раньше была стартовой, но сейчас Соколовская сделала ее финальной. Она должна была означать вечное стремление человечества вперед и вверх, не больше и не меньше. Марина катала достаточно абстрактную, философскую тему, которая, по идее, должна быть непонятна массовому зрителю. Ну что такое общее понятие человечества, стремление вперед, духовное развитие и стремление вверх? Термины настолько расплывчатые, что могли вызвать многочасовые дискуссии среди профессуры филфака МГУ. Однако музыка, достаточно мощная и энергичная, она была известна каждому и наполняла силой прокат Соколовской. Плюс сама фигуристка. У Соколовской было очень ценное качество, обладая мощным спортивным стилем катания и делая все элементы стремительно, она словно заполняла собой всю арену. Казалось, эта маленькая девочка вырастает в некоего гиганта и находится одновременно сразу везде. Сложенные вместе, эти факторы как мощный допинг действовали на публику. Уже к середине программы Соколовской она не могла сидеть спокойно, вставала и начинала хлопать в такт музыке. А когда музыка закончилась, зрители разразились бурными аплодисментами. «Ура! Марина! Чемпион!» – грохотал зал стоя. Соколовская подъехала к центру арены и стала раскланиваться в разные стороны. Люди во власти эмоций, не сдерживаемые ничем, стали бросать на лед подарки. Что было в кармане, то и бросали. Купюры по 5 и по 10 рублей со свернутой монетой внутри, шоколадки, завернутые в газету, открытки, купленные тут же, во дворце спорта, и наспех подписанные прямо на трибуне. Соколовская за 2 минуты 30 секунд проката короткой программы превратилась в звезду свердловского и советского спорта. Арина безучастно наблюдала за этим проявлением бурной народной любви и думала, что странно, никаких чувств внутри нет, нет желания превзойти, исполнить прокат лучше, отыграться, а Соколовской она уступила много в обязательных фигурах, и да, Арина сейчас была в роли догоняющей. Это был единственный правильный настрой. Спортсменам часто приходилось кататься после чемпионов, которые разрывали залы, после которых игрушки и подарки со льда иногда лопатами собирали по полчаса. Что делать в данной ситуации, если ты еще никто и в 30-тысячной арене за тебя болеют лишь твой тренер, друзья по сборной и спортивный врач? Не нужно стремиться догонять, на эмоциях и желании отыграться наломаешь дров еще больше. Нужно просто выкинуть все увиденное из головы, выйти на арену и сделать свое дело, откатать так же чисто и прекрасно, как ты всегда это делаешь на тренировке. Это единственное верное решение. Соколовская покатила было собирать подарки со льда, но увидела, что это абсолютно бесполезное дело, на это ушло бы много времени, поэтому раскланялась во все стороны, еще раз поприветствовав собравшихся, и поехала к калитке, где ее ждал сияющий Левковцев. В это время из соседней калитки на лед высыпала стайка совсем юных фигуристок, чтобы собрать подарки со льда. Правилами нахождения на льду даже малейшего предмета, вроде пуговицы, не допускалось. Девочки для сбора подарков на фигурно-катательном сленге назывались «flower girls», что значит попросту «цветочная девочка».